просто поклонилась, поставила последнюю тарелку на тележку и бесшумно ушла, вообще не удивившись. Подумаешь, откуда-то в доме вооруженная баба взялась, с мелким детенышем на руках, эко невидаль. Каждую четную неделю по пятницам и четвергам такое происходит, ага. Ко мне даже закралась мысль, уж не под гипнозом ли они все, уж больно все какие-то тихие, молчаливые и прямо не люди, а ходячие функции, ни эмоций, ни реакций. Интересно, если вазочку хлопнуть об пол, она хоть вздрогнет, или невозмутимо пойдет за щеткой и совком. Я невольно вспомнил птиц-оракула. От этого воспоминания мне стало как-то неуютно. Ваши горничные, случайно, не андроиды новейшего поколения? С кривоватой усмешкой спросил я дворецкого. Нет, просто прислуга высшего уровня, которая ничему не удивляется. Выражение эмоций не входит в перечень предоставляемых услуг. А вот спокойствие и услужливость, да. А если бы они вошли в столовую и увидели на полу труп, тоже просто поклонились бы и ушли? Нет, невозмутимо отозвался дворецкий. Они бы вместе вынесли его в техническое помещение, растворили в кислоте и тщательно вымыли бы здесь пол перекисью водорода. Разумеется, если бы не поступило каких-то других распоряжений на этот счет. К слову, этот пункт как раз-таки включен в их обязанности. А теперь пойдемте со мной, я должен навести кое-какие справки. И он с каменной физиономией двинулся к потайной двери, откуда мы попали в очередной коридор, и опять в темную комнату, и еще в один коридор. А я шел и все никак не мог перестать думать о трупах, кислоте и перечне услуг. Блин, вот интересно, он так меня троллил или говорил всерьез? Впрочем, наверное, ответ на этот вопрос лучше и не знать. Наконец мы оказались в небольшом кабинете, похожем на тайный центр управления мировым правительством, или ассоциацией героев, или и то, и другое одновременно. В центре полукругом стояли столы с ноутбуками, на стене висело несколько здоровенных мониторов, невидимо жужжали компьютеры. Огромный стеллаж сбоку поблескивал осыпавшимся золотом книжных корешков. Вдоль дальней стенки уютно расположились два кожаных диванчика с журнальным столом между ними. Посреди столика лежала большая криповая русалка с раздвинутыми на груди ребрами и красной подсветкой из пустого нутра. Должен признать, это была одна из самых креативных пепельниц, что я видел. А в углу сидел здоровенный бронзовый лев со свитком в зубах. Похожая статуя сторожила вход в особняк Бильского. «Тотемное животное», — кивнул я на зверя. «Атрибут статуса», — пояснил дворецкий, присаживаясь за стол. «Устраивайтесь, где вам удобней. Я сейчас». Фемида деловито прислонила свой меч к стене, как домохозяйка, швабру, и мы дружно растеклись по диванам. Верный помощник Бильского принялся шуршать пальцами по клавиатуре. Тут очнулся Леха. Его глазницы засветились красным, и он с вальяжной хрипотцой проговорил: «Ну что-с, полупокойницу-то оживили, а то я могу помочь». Тут он запнулся, встретившись взглядом с Фемидой. Нечаянно задетый моей рукой меч с лязгом брякнулся на пол. «Наверное», — уже не так бойко промямлил некромант и замигал глазами, как лампочка с плохим контактом. «Это здрасте», — почти шепотом пробормотал он. «Как видишь, без тебя справились», — с улыбкой покосилась на Леху Диметра. Фемида с интересом придвинулась ко мне и пристальным взглядом посмотрела на Леху. «Однако», — проговорила она, — «я, ваше благородие, высочество того этого», — невнятно забормотал Леха, как пьяница на исповеди. «Не карайте, Христа ради! Тьфу, вы ж язычница!» И тут же испугался. «Простите, обидеть не хотел». Фемида рассмеялась и поправила малыша на коленях. «Да полно тебе. За что тебя карать-то? За все свои деяния ты сполна получил. Жизнь потерял, тело потерял, один только череп да душа, привязанная к нему, остались. Да и потом, где ты видел, чтобы правосудие мертвецов призывало к ответу? Я не могильщик, на кладбищах не работаю». И она принялась покачивать кроху Бильского, мурлыкая под нос что-то нежное и женское. «Слава Богу», — облегченно вздохнул Леха. А Диметра тихо, чтобы не потревожить начинавшего засыпать ребенка, спросила: «Как ты здесь оказалась, можешь рассказать, кто это сделал с тобой?» «Зевс», — Фемида удивленно посмотрела на Диметру. «Зева, да нет, это вряд ли, зачем ему? Разошлись мы мирно, просто надоели друг другу как супруги. Да, у нас были разногласия касательно некоторых моих рабочих моментов, но такое случалось и раньше. Не стану лукавить, меня очень задело решение совета об ограничении моих полномочий миром людей и лишении прежнего статуса. Но я была уверена, что в скором времени Олимп осознает свою ошибку. А потом, я просто однажды уснула и очнулась уже здесь». Диметра нахмурилась. Вот, значит, как, интересно, и у тебя нет никаких мыслей по поводу того, кто мог так надругаться над тобой? Нет, меня никогда особо не любили, но и ссориться опасались. Поэтому мне сложно кого-нибудь подозревать. А мы скоро отправимся назад, сразу после того, как найдем Фортуну и Сета, сказал я. Фемида вздохнула. Их тоже вероломно выслали, как меня? Нет, их осудил совет, не стал я скрывать правды. А, понятно, и с легкой, полупрозрачной улыбкой на губах Фемида проговорила. Признаться, я не удивлена, каждый из них от природы склонен к нарушению закона. Теперь следом за Диметрой нахмурился и я. То есть ты считаешь, что они получили по заслугам? Фемида подняла на меня свой внимательный, пронзительный взгляд. Нет, я не могу судить, не имея возможности видеть сам предмет. Я лишь говорю, что на моей памяти им обоим не раз приходилось нести наказание за нарушение правил. И потому я не удивлюсь, если приговор был справедливым. С Фортуной мы лично несколько раз довольно остро конфликтовали. Ее легкомысленные симпатии неоднократно отводили от моего карающего меча отпетых преступников, в тот момент, когда их судьба была уже решена, и Мойры, наточив ножницы, отмеряли им последние сантиметры судьбы. Характер этой вечно юной богини вздорный и взбалмошный, а сила сокрушительная. И если все это умножить на неуемную потребность вмешиваться не в свои дела, то можно примерно представить себе масштабы бедствия по имени Фортуна. Возглас дворецкого прервал наш разговор. Нашел. От нетерпения я подорвался с места. Ну и? Вчера ночью в Ленинградской области были найдены и стабилизированы два объекта. Один из них идет под кодом особой важности, второй имеет предварительную маркировку 03/4. Другими словами, у него минимальный запас энергии, но при этом физически силен и имеет уровень опасности 4. Они оба сейчас находятся или в резиденции третьего советника в Сестрорецке, или на базе старого кровавого подвала в самом Петербурге, и подготавливаются для дальнейшей транспортировки в Даллас или Лондон, где в данный момент находятся действующие и усовершенствованные кровавые подвалы. Это Янус, обрадовался я. Все, мы их нашли. Получилось. Дворецкий посмотрел на меня, как на умалишенного. Даниил, мне кажется, вы не поняли, с трагическим видом сказал он мне. Вы их не нашли, вы их потеряли. Может быть, как-то с охраной резиденции еще можно попытаться сладить, хотя сейчас на обеспечение безопасности такой ценной добычи наверняка бросит все силы. Но петербургскую цитадель мы точно войти не сможем. Никак, это настоящая крепость с несколькими уровнями защиты, которые продумывал еще сам господин Бильский, и они безукоризнены. Нам этот Измаил не взять, я сожалею. В ответ я только улыбнулся во все лицо. А нам и не нужно его брать, надо только понять, где именно их содержат, в Сестрорецке или в Питере. К счастью, порталы вы открывать не умеете, а значит, чтобы перевести добычу, им самим придется выйти наружу. Нам остается только дождаться момента, когда это произойдет. Дворецкий хмыкнул. Вы думаете, что сможете каким-то образом остановить официальный эскорт, с охраной, автоматчиками и армией теней на поддержке? Да, Петр, уже совершенно серьезно сказал я. Я же правильно запомнил ваше имя. Так вот, я действительно так думаю, если, конечно, господин Бильский не впадет в детство окончательно и не потеряет контроль над стражами. У нас трое богов, один некромант и один призыватель в комплекте. Так неужели не справимся? Позвольте, позвольте, подал голос Самиди. Я, между прочим, своего согласия на эту вакханалию еще не давал. Не вопрос, сейчас все решим, усмехнулся я, повернувшись к барону. Диметра, разбуди-ка нашего малыша, нам надо повязать барона, чтобы отпустить на волю в нужный момент. Самиди возмущенно отпрянул. Даниил, вы шутите? Чего это сразу шучу? Прищурился я. Я же вселенская жопа, как ты изволил выразиться. Вот и веду себя соответственно. Я приблизился к барону и почти в упор взглянул в его костяное лицо. А если серьезно, барон, то, пожалуйста, пойми одну вещь. Мы с тобой, конечно, очень разные, но кое-что общее все-таки есть. И я хочу напомнить, что прямо сейчас я пользуюсь безопасностью, которую ты можешь у меня отнять. Насмешливо проговорил Самиди. Да, что ни говори, а шантаж – удобный инструмент для урегулирования разногласий. Я шумно выдохнул. Что за говно я сейчас услышал? Нет, барон, я лишь хотел сказать, что у нас с Лехой на двоих приходится примерно полтора мужика. И на эту мужицкую дробь сейчас ложится ответственность за двух богинь, которых нужно вернуть в целости и сохранности. И есть еще одна, которую прямо сейчас, возможно, где-то пытают. А ты, какой бы хитрой задницей не был, тем не менее джентльмен. Ты любишь вкусный ром, хорошие сигары и, само собой, трепетно относишься к красивым женщинам. Просто, потому что их существование делает мир лучше и приятнее для глаза. Так неужели откажешься превратить нашу единицу с хвостом? Я не хвост, а голова, поправил меня Леха. Ладно, нашу единицу с головой в 2,5, 3,5, подал голос дворецкий Бельского, поднимаясь со своего места. Интересы господина я буду отстаивать до конца, не сомневайтесь. Самиди моргнул огоньками глаз. Вы еще скажите, 3,55, буркнул он, покосившись на мелкого, пускавшего сонные пузыри на руках Фемиды. Может, 505 тысячных, предложил Леха. У нас тут что, математическая конференция, ругнулся я. Будем высчитывать, каков процент мужиковатости у годовалого ребенка. Сам первым начал, справедливо заметил барон. Однако же, должен признать, в первый раз кто-то подобным образом ведет со мной беседу, проговорил он, и голос его прозвучал мягко и грустно. Соглашайся, барон, давай просто сделаем это вместе, отобьем сета с фортуной, вернемся к вратам. В конце концов, что ты теряешь, если твои кости остались целыми на той стороне, для тебя же не проблема перевоскреситься дома в любой момент, если вдруг экстремальный туризм поперек горла встанет. Самиди несколько секунд смотрел на меня огоньками своих глаз, а потом моргнул и сказал: «Хорошо, я принимаю твое предложение». Он поднялся со своего места, взял пепельницу и отошел в другой угол комнаты, чтобы попыхтеть сигарой. «Ну и отлично», — с облегчением выдохнул я. «Тогда собираемся. Едем в Петербург. Мы же можем выдвинуться прямо сейчас, через 20 минут. Но я бы предложил отложить отъезд хотя бы на 2 часа, чтобы решить вопрос с одеждой для путешествия и средствами по уходу за господином». «Согласен». Тут Диметра наклонилась ко мне и тихо проговорила: «Полагаю, прямо сейчас у нашего барона недостаточно сил, чтобы перевоскреситься в другом мире». Но тем не менее он согласился. «Как тебе это удалось?» Я пожал плечами. «Да просто он нормальный мужик, хоть и скелет. Просто имидж у него сволочной. Будь Самиди на самом деле самовлюбленным говном, стал бы он выручать нас на дороге?» Диметра задумчиво нахмурилась. «Ты прав, не стал бы. Вот то-то и оно. Итак, темной ночью мы стартанули в культурную столицу нашей родины, а в полдень уже жевали вкусные круассаны в центре Петербурга, в маленькой квартирке с собственным выходом на крышу, и, рассевшись вокруг большого старинного стола, слушали неутешительные новости Петра. Наши информаторы не в курсе, где сейчас находятся объекты. Есть даже вероятность, что их уже вывезли из России», — рассказывал он. И тут малыш на руках Фемиды заговорил громко и отчетливо: «Кака, кака, дай, дай, он чего-то хочет», — озадаченно спросила Диметра. «Думаю, ему есть что сказать по нашему вопросу, но ему не хватает слов», — сделал я предположение. «Дай, дай», — подтвердил младенец. «И как же нам быть?» — развела руками Димка, пока Фемида с озабоченным видом покачивала разволновавшегося малыша. «Сразу видно, что вы никогда спиритизмом не занимались», — проворчал Леха. «Все же просто, нужна доска с буквами и челнок. А ведь это мысль», — обрадовался я. «Действительно, можно же простым перебором собрать нужный текст. Долго, конечно, но зато будет результат. Дай», — воскликнул ребенок. Петр достал ноут, и шоу началось. Слуга вел пальцем по клавиатуре, а мелкий господин командовал, куда нажимать. Начало первой фразы меня насторожило, потому что невинное дитя велело напечатать «сукины дети». Петр кашлянул, покосился на нас. «Давай продолжай», — велел я. «Больше никогда не позволяйте Фемиде менять мне подгузник». Я вздохнул. «Что же, понимаю, какие глупости», — возмутилась богиня правосудия. «Или ты хочешь, чтобы Диметра это делала?» Надо было видеть, как расширились от такого счастья у Димки глаза. «Кака», — возмущенно воскликнул Бельский, и дальше по буквам пояснил. «Петр, да, господин», — с готовностью отозвался дворецкий. «Если госпожа Фемида больше не будет мне препятствовать», — та вздохнула. «Ладно, не буду». А дальше последовали долгие часы расшифровки, во время которой малыш дважды засыпал и успел аж 3 раза проголодаться. «Но это того стоило. Нужные вам сведения мы можем получить самостоятельно. Я знаю всех самых сильных бойцов ордена в лицо. Если кто-то из них сейчас в городе, значит, объекты здесь. Если в городе они все, значит, объекты подготовлены к транспортировке. Если нет никого, Значит, скорее всего, они в Сестрорецке. Особенность цитадели такова, что человеку трудно находиться внутри дольше 10-12 часов. Такова особенность защитных механизмов, которые направлены в том числе и на угнетение сознания пленников. Сначала их обычно держат на седативных, но примерно через сутки в препаратах уже нет необходимости. Вы спросите, к чему я это? К тому, что неподалеку от подземного убежища имеется база, где приближенные и охрана может отдыхать после своей смены. И я знаю адрес. Записывайте. Да уж, фигня война. Осталось только придумать, как отправить на разведку по указанному адресу годовалого ребенка. Агент 007 в ползунках, вы готовы к заданию? С другой стороны, мои губы расползлись в улыбке. Мне кажется, я знаю, как решить эту задачу. Друзья мои, нас ждет треш, угары. Тут я запнулся и спешно добавил. Короче, весело будет. Глава 8. Пруха, не пруха и на старуху проруха. Подготовка к операции заняла больше времени, чем я предполагал. Мне казалось, что у бывшего генсека тайного мирового правительства все должно быть под рукой, от агентов 007 с лицензией на убийство до танков ближайшей воинской части. Но оказалось, ни чихуахуа подобного. Бюрократия, мать ее, пробралась даже туда. Чтобы нам привезли пачку камер с жучками и сопутствующую аппаратуру, нужно было позвонить одному подмагистру, тот подмагистр своему помощнику, и так дальше по цепочке. Информаторы клялись в верности так пылко, что аж слюной через телефон брызгали, но никаких деталей касательно перемещения интересующих нас объектов выяснить не могли. Узнать номера телефонов интересующих нас господ также оказалось недостижимым делом, как и взломать их аккаунты во всяких приложениях. Каменный век, блин. Богов поймать и высосать из них энергию, это они могут. А завести толкового хакера оказалось не судьба. У этих людей в головах творится такая же чушь, как в домах. Вроде и технологии имеются, а на столах до сих пор свечи в канделябрах и сфинксы по углам. Петр с важным лицом принялся рассказывать, что с властями и всевозможными службами они, разумеется, взаимодействуют, но не такими варварскими способами, что все происходит на совершенно другом уровне, но поскольку в нашем случае Бильскому приходится пользоваться ресурсами ордена против самого ордена, эти самые уровни задействовать не удастся. И в его картине мира это было нормально и естественно. И пока он с видимой гордостью говорил о сложности родной организации, я в ужасе почесывал репу, пытаясь придумать способ решения задачи. В итоге получилось, как в анекдоте про снеговика на скотном дворе, я его слепила из того, что было. Суть сводилась к тому, что нужно было каким-то образом проникнуть в ночлежку секьюрити местного Нейчава и разведать кадровый состав. Более-менее беспалевно осуществить это самое проникновение мог только я, поскольку богинь там бы вычислили с полпинка, а Петра знали в лицо. Вот только моя энергия в любой момент могла спровоцировать стражей, и тогда весь маскарад пошел бы прахом. Конечно, способ решить эту проблему был. Он сидел прямо передо мной, в морковном пюре и подгузнике. Но от мысли, что мне придется лезть в квартиру реальных людей в черном с мелким на руках и камерами в зубах, становилось реально не по себе. И куда вообще эти камеры крепить, чтобы можно было пересчитать всех обитателей квартиры? Дворецкий не выдержал. Но это же невозможно. Как можно втягивать господина в его нынешнем состоянии во всю эту фантасмагорию, которую вы придумали? Ведь он даже ходить еще не умеет. Как будто я сам в восторге от сложившихся обстоятельств, буркнул я. Мне, знаете ли, тоже не очень-то улыбается лезть в пасть дракона с напарником, который в любой момент способен обделаться. Но нам придется. Или срочно вызывайте дрессировщика теней, а еще лучше, фокусника. Что пер раз и дело в шляпе. Челюсть Дворецкого недовольно заерзала, и он проговорил. У нас здесь все-таки не цирк, Даниил. Давайте рассуждать серьезно, вот тут уже разозлился я. Ну давайте попробуем, людей для слежки у вас нет, хакеров нет, камеры кое-как достаем через жопу. Оборудование уже 2 часа как должны были привезти, а до сих пор нет. Информаторов у вас якобы куча, а сведения нужные достать через них невозможно. Так что, на мой взгляд, вашей организации самое время завести фокусника, а еще лучше, парочку. Тут Бильский не выдержал и вмешался в наш разговор своим кака, и методом перебора сообщил Дворецкому, что он совсем согласен. В итоге все было готово только ночью. Отправившись покурить перед сном на крышу, я любовался лиловым небом, которое все еще не до конца освободилось от хмельной и манящей прелести белых ночей. Пахло чем-то сладковато-свежим, вкусным. Сигарета вспыхивала оранжевым огоньком, табачный дым оставлял на языке подзабытый привкус местного табака. И думалось мне о том, как же прав был философ, придумавший аксиому про реку и невозможность войти в нее дважды. Все непрерывно меняется. И вот мне уже не хватает привычной папиросной горечи на языке, и город родного мира кажется гостевой локацией. Вот взять бы сейчас меч и порубить иллюзорную свинью на заднем дворе. Отличный получился бы антистресс. Или хотя бы соломенное чучело. Выпить с кошкой. Или поболтать с зеленой пандой. Но где все это взять в центре Петербурга? Нет, Даня, отсохли твои местные корни. Так что гаси сигарету, похожую на безалкогольное пиво, бережно пересчитай папиросы и позволь себе выкурить одну перед сном. С этой мыслью я и отправился в постель, или, вернее, на надувной матрас с пледом, где, широко улыбаясь своим снам, уже вовсю посапывала моя богиня. А на следующий день ровно в 7 утра из парадной номер 3 вышел странный человек. Одет он был в простые джинсы, вырвиглазную желтую футболку и белую кепку. Знак кто на груди у него? Хотя, а чем это я? На груди у него был рюкзак кенгуру цвета крокодила, из которого торчала большая белая панама и детские ручка-ножки, радостно подергивающиеся на каждый шаг. Из кармашка кенгурятника выглядывал край запасного подгузника, важный стратегический объект, между прочим. На спине странного человека имелся короб с символическим изображением пчелиной жопы и надписью «Яндекс.Еда». В коробе лежали горячие бургеры из «Бургер Кинга». Забавная, кстати, штука, которую я никак не мог понять, почему Макдак исчез, а Кинг остался. Следом за странным доставщиком появилась не менее странная троица: дистрофик в очках, черном худи с капюшоном и с черной маской на лице, высокая стройная девушка в спортивном костюме с длинным чехлом за спиной и миниатюрная блондинка в криминально коротких шортах и рюкзаком за плечами. Чуть поодаль этой странной троицы шел молодой мужчина в темных очках, с гарнитурой в ухе и в наглухо застегнутом сером костюме, под пиджаком которого время от времени подозрительно оттопыривалось что-то похожее на кобуру. На всю эту группу поддержки я обернулся только один раз. Да уж, может, в нашем цирке и не было фокусников, но зато клоунов было предостаточно. И я, самый главный из них, так сказать, гвоздь программы, который в случае неудачи может оказаться в крышке нашего всеобщего гроба. Я сверился с картой в телефоне, свернул на перекрестке, прошел еще немного вдоль просыпавшихся кофейных бутиков и потопал вдоль набережной, щурясь на солнце. На третьем светофоре перешел дорогу и направился вглубь узкого переулка, где должно было случиться мое фермопильское сражение, надеюсь, бескровное. Улыбнулся старушке с забавной баллонкой на красном поводке и остановился возле закрытой арки. Выключил гарнитуру, убрал в карман. Все, погнали. Вдох, выдох. И я набрал на домофоне номер квартиры. Кто? Рявкнул в ответ недружелюбный мужской голос. Это курьер, доставка еды. Жизнерадостно сообщил я. На той стороне повисла небольшая пауза, и домофон гостеприимно пикнул, приглашая войти. Дай, радостно констатировал Бельский, дергая ножками. Ага, проговорил я, направляясь в обшарпанный двор. Главное, чтобы эта дай в кака не превратилась, и все путем. Отыскав нужную парадную, я снова набрал номер квартиры и очутился на лестнице. Пахло чем-то кислым и неприятным. Поднявшись на второй этаж, я подошел к двери и чуть не получил ею в лоб. На пороге стоял худощавый дядька с небольшой бородкой в спортивных штанах и белой футболке. Он явно хотел сказать мне что-то нелицеприятное, но при виде ребенка слегка опешил. «Это что еще за бридж-бэби, переросток?» – проговорил он, окинув взглядом меня целиком. «Ты что, нес нам груз через пустоши, или параллельно нянькой еще подрабатываешь?» «Да нет, этот бэби мой личный», – обезоруживающе улыбнулся я, деловито скидывая с плеч свой короб. «Оставить ни с кем, а работать как-то надо. Такая вот у нас непростая история. Одну секундочку, ваш заказ. Ну чего ты там застрял?» Из-за двери появился еще один мужчина в похожем прикиде. Взглянул на меня, и тоже сразу как-то потерялся. И тихо добавил: «А может, кстати, это Семен заказывал, он вечно всякую дрянь ест. И чего ты там привез?» Вместо того, чтобы ответить приятелю, спросил у меня дядька с бородкой. «Четыре воппера и картошка», с непробиваемой уверенностью заявил я, вытащив из короба пакет, а сам неприметно ткнул Бельского пальцем в бок. «Ну же, работай!» Младенец кряхтел, но хитрый маневр у него никак не выходил, в буквальном смысле. «А у вас тут хороший двор», ляпнул я полный бред, чтобы хоть немного потянуть время. «Это у нас-то?» — хмыкнул второй мужик, подозрительно осматривая коробки с едой. «Ну да, а на чье имя, говоришь, заказ был сделан?» — спросил бородатый. И тут, наконец, у Бильского все получилось. Недвусмысленный клокочущий звук разорвал тишину, и противный кислый запах парадной приобрел новые животрепещущие оттенки. «Ну что ты будешь делать?» — схватился я за голову, и с самым жалобным видом взглянул на своих заказчиков. «Извините за наглость, могу я попросить воспользоваться вашей ванной?» Для пущей убедительности я шмыгнул носом, а малый повторно издал звук пулеметной очереди. Мужики переглянулись. Бородатый усмехнулся. «Ну зайди, что ли, детей обижать грех великий». Так я оказался в квартире. Дверь закрылась за моей спиной, а я оказался в длинном коридоре, окрашенном серой краской и с рваным линолеумом на полу. Вот ведь Россия-матушка. Вроде сотрудники мирового правительства, а живут будто в старой казарме. Финансовый кризис, что ли? Или конспирация? Короб с пчелиной жопкой оказался в руках бородатого. «Здесь оставь, в ванной он тебе только мешать будет», — проговорил он. «Ага, небось осмотреть хочет». «Ну, осматривай, че, я не против, спасибо», — сказал я и прошел в ванную, которая оказалась буквально в паре шагов от входной двери. Второй мужик открыл дверь пошире и заглянул внутрь. «Тебе помочь?» — спросил он, пока я вытаскивал малого из кенгурятника. «Нет, только дверь лучше бы прикрыть». «Да ты не переживай так», — насмешливо проговорил тот. «Я постою, помогу, если что, ты не стесняйся. Ребенка подержу, положить-то здесь некуда. Хороший, кстати, парень у тебя, крепкий такой, и взгляд осмысленный, не детский прямо. А, ну ладно, спасибо еще раз», — сказал я, стягивая штаны с Бильского, мысленно матерясь. «С открытой дверью хрен я установлю куда-нибудь камеру. Ну да ничего, сейчас наш надзиратель сам, по доброй воле оставит нас в приватном уединении». И я рванул подгузник, как чеку из гранаты. Тяжелый памперс остался у меня в руках, размазав содержимое по мелкому. «Твою ж мать, как в таком маленьком тельце могло поместиться столько всего страшного и вонючего?» Мужик продолжал невозмутимо смотреть на меня, а я смотрел на то, что скрывалось под подгузником. Осторожно сложил подгузник и двумя пальцами положил его в раковину. К горлу подкатил неконтролируемый ком, не давая дышать. «Даня, возьми себя в руки. Ты же бился с настоящими монстрами. Видел кишки на траве и даже за пандой убирал. Но, черт возьми, чем таким мерзким накормила Бильского Фемида? А с другой стороны, может, это и не так уж плохо, что мне так плохо. Прости, я сейчас», — сдавленным голосом проговорил я, сунул ребенка в руки мужику и рванул в соседний кабинет, прикрывая за собой дверь. Здесь, опустошая желудок в ржавое ухо местного толчка, я нащупал камеру в кармане. Подняв голову, прикинул ракурс просмотра из зияющей дыры сломанной вентиляции. Вроде ничего. И потом, кто бы ни спал в этой квартире, а туалет-то один, так что дислокация идеальная. Специфическая, конечно, но выбирать не приходится. Шумно прокашливаясь, я приподнялся на цыпочки и приклеил камеру на почерневшей от плесени стене. Потом нажал на кнопку сливного бачка и вышел из туалета. «Простите, мужики», — пробормотал я с самым виноватым видом. «На», — протянул мне бородатый перепакованного в чистый подгузник малого. «Ты его точно не украл? Что-то отцовского профессионализма в тебе ни грамма. Вот я, папаша так папаша, одной рукой могу подгузник переодеть, а ты?» «А я до вчерашнего дня был бездетный», — пробормотал я, забирая Бильского с перекошенной физиономией, пока бывшая не заявилась. «В общем, сложно все, в голове винегрет, как теперь выкручиваться? Куда ты его голову в переноску пихаешь, дебил? Блин, штаны парню сначала надень. А, ну да, держи-ка ребенка, дай лучше я надену», — с раздражением отозвался бородатый. «А то у тебя руки только еду разносить. Неспособие, блин, как только такой пацана умудрился заделать? Так он же его не руками делал», — хохотнул второй. «А чё, возьми рецептик, может, после 4-х-то девок и у тебя чего-нибудь получится». Бородатый нахмурился. «А вот по давним мозолям, ваше сиятельство, попрошу не ходить», — сказал он, ловко засовывая лапки малыша в штаны. Тут у меня зазвонил телефон. Я посадил мелкого в кенгуру, принял вызов и выслушал театральные вопли с той стороны. Потом ругнулся и повернулся к мужикам. «Слушайте, я, кажется, еще и адрес заказа перепутал. Это 31-й дом?» «32-й, ответил бородатый. «Да твою ж мать, точно перепутал», — простонал я. «Да не парься ты», — проговорил второй, сунув мне в руки пакет с бургерами. «На, мы его даже открыть не успели. Неси куда там тебе надо, несчастье, блин». «Спасибо», — с дрожью в голосе отозвался я. Спрятав пакет обратно в наплечный сундук, я взвалил свою ношу на спину и двинулся было к выходу, как вдруг дверь одной из комнат в глубине коридора распахнулась, и из нее в одних трусах выскочил взлохмаченный и помятый ото сна длинноволосый парень бурятской внешности. «Измена!» — взревел он, как безумный, озираясь по сторонам пустыми белыми глазами без радужки. «Измена! Кака! Кака!» — испуганно закричал младенец. «Слоны уходят на север!» — прокричал белоглазый, ритмично вскидывая руки и дергаясь всем телом. «Белый кит уплыл далеко на восток, заприте двери! Заприте двери!» Старый магистр разучился ходить. Я ринулся к двери, и, в принципе, это не было выходом из роли, потому что кто угодно в такой ситуации шарахнулся бы куда подальше. Но бородатый оказался быстрее. Пинком он захлопнул дверь, которую я едва успел приоткрыть. «А ну-ка стоять!» — гаркнул он и, схватив меня за плечо, рывком развернул к стене спиной. И, глядя в упор выпученными глазами, страшным голосом проговорил: «Стоять молча, дышать, не двигаться». Тут белоглазый с грохотом рухнул на колени, то вскидываясь, как шаман во время камлания, то опадая вниз. «Вижу, вижу», — проорал предсказатель и резко перешел на невнятное бормотание, будто находился в бреду. «Он прилетит, прилетит в чреве зеленого зверя, верхом на двуногом коне». Бородатый уставился на мелкого в кенгуру, потом перевел взгляд на мои кроссовки, а белоглазый продолжал бормотать: «Конь извергнется ложью и посадит над ржавым троном третий глаз». Бородатый, нахмурившись, медленно повернул голову в сторону туалета. «А-а-а, я вижу смерть!» — заорал вдруг шаман, как ошпаренный. «За ним по пятам идет смерть, и он уже здесь». Тут я извернулся, врезал бородатому под дых и ломанулся на лестничную клетку. «Стоять!» — крикнул бородатый мне в спину. «Ага, сейчас!» — и встал, и подождал. «Держи карман шире!» Придерживая Бильского одной рукой, я понесся по ступеням вниз. Короб забился у меня на спине, а за нами бежала погоня. Я слышал стук кроссовок и шлепанье босых ног по бетону, и, не оборачиваясь, выбежал из парадной во двор, едва не сбив с ног какую-то женщину. За ним, донеслось мне вслед. Ну, это если мат пропустить. Чуть замявшись возле домофонных ворот, я выскочил в переулок, а за мной по пятам неслась толпа. Волосатый парень в трусах, который все еще размахивал руками, бородатый мужик с вытаращенными глазами, его матерящийся приятель и еще невесть откуда взявшаяся тетка в длинной розовой футболке до колен, под которой упруго вздрагивала и перекатывалась свободная, как Анжела Дэвис, грудь пятого размера. Тетка держала в руке пучок каких-то сухоцветов, от которых стелился черный дым. Все-таки приятно осознавать, что не только школа парящего грифа может выглядеть как толпа клиентов дурдома. И я бы, наверное, улыбнулся этой мысли, если бы откуда-то из-под ног наших преследователей не вынырнули тени, похожие на силуэты ягуаров. «Это не твои, случайно?» — с надеждой в голосе спросил я Бильского. «Кака», — сурово ответил он мне, и громко, пронзительно заверещал: «Дай, дай, дай». Навстречу тем черным теням бросились другие, одна за другой отсоединяясь от моей собственной, а на пересечении переулка с улицей показались четверо: тощий, высокая, мелкая и чувак в костюме. «А я ведь говорил, что план ваш дрянной, и закончится все это скверно», — крикнул мне Петр, расстегивая пиджак. «Да плевать уже», — отозвалась Диметра, занимая боевую позицию. «И да восторжествует правосудие», — воскликнула Фемида, расчехляя свой меч. «С Богом», — сказал Самиди и снял маску. Глава 9. «Вот тебе, Даня и Юрьев день». При виде своих мне сразу стало спокойней. Прикрывая рукой белую панамку несовершеннолетнего напарника, я отскочил от дороги в сторону, вжимаясь спиной в дом, и, судя по всему, вовремя. Когда тени схлестнулись с тенями, по асфальту пробежала волна искажающего марева. Брызги оранжевых искр плеснули на несколько метров в стороны. Черные силуэты закружил, заметались по серому полотну, роняя то тут, то там малые капли настоящей крови. Преследователи притормозили, а дама в футболке вообще вдруг остановилась, что-то забормотала себе под нос и широко раскинула руки, точно собиралась обнять борца сумо. От веника в ее руке потянуло густым туманом, как от дымовой шашки. В переулке стало по-осеннему тускло. Желтые отблески солнца на стенах домов и асфальте исчезли. Группа встревоженных прохожих, только что озадаченно остановившаяся за спинами моих соратников, по-быстрому ретировалась. То ли наговор был прогонятельный, то ли просто народ оказался не готов к таким достопримечательностям культурной столицы, черт его знает, но переулок в мгновение ока опустел. «Я-е!» — выкрикнул бородатый, угрожающе глядя на нашу группу поддержки. И раз, разорвал футболку у себя на груди, обнажая огромную татуировку дракона. «Ты-ой!» — гаркнул в тон ему Самиди. И, сделав шаг вперед, раз, и рванул на себе толстовку. Ткань треснула, кость хрустнула, и правая рука скелета вдруг отлетела в сторону. «Ау, как неловко вышло!» — сказал барон, легкой походкой направляясь к своему противнику. Костяная лапка, весело дирижируя, взлетела вверх и вернулась к своему хозяину. Парень с татуировкой отшатнулся, видимо, на мгновение прифигев от красоты пейзажа, открывшегося промеж голых ребер Самиди. Похоже, он не ожидал, что наш барон и вправду скелет, но тут же взял себя в руки, выпучил глаза, прямо как недавно на меня в той квартире, и громко крикнул: «Смотри на меня, внимательно, ты делаешь то, что я говорю, да не работает твой магнетизм, не видишь, что ли?» Рявкнул его напарник и достал оружие, и это был вовсе не меч. «Ложись!» — крикнул я своим, прикрывая мелкого спиной, и в ту же секунду в переулке оглушительно грянули 4 выстрела кряду. Димка закричала, от этого ее крика у меня все внутренности наружу вывернулись. Обернувшись к ним, я увидел, как Петр оттаскивает ее в сторону, а по обнаженному белому бедру моей богини струится кровь. Черт, в нее попали. Самиди тем временем волнообразно колыхнулся всем телом, сплюнул на асфальт застрявшую в зубах пулю, и, сделав незаметное глазу молниеносное движение вперед, схватил неудачливого гипнотизера за горло костяной рукой. «И-ху-у-у!» — выкрикнул длинноволосый шаман, одним пластичным прыжком очутившись рядом со мной. «Все-таки ребенок на груди, хреновое обстоятельство для боя, нельзя ни согнуться, ни наклониться, и при этом проиграть ты не можешь, потому что много ли надо такому хрупкому тельцу для того, чтобы перестать дышать?» Я не успел отскочить, и не смог атаковать первым, только подставить свое плечо под удар, от которого затрещали кости. Мелкий с перепугу заревел в 3 ручья. Прикрыв его рукой, я увернулся от просвистевшей мимо грязной босой ноги. Фемида с мечом в руке бросилась мне на помощь. Поржавевший и тусклый клинок блеснул парой искр, пробежавших по его лезвию, и вонзился в асфальт перед длинноволосым. Яркая вспышка на мгновение осветила переулок. Шамана невидимой силой отшвырнула от меня в стену дома, а стрелявший мужик с воплем схватился за ногу. «Око за око», — проговорила Фемида, сверкнув гневными очами. Я выхватил бильского из кенгуру и сунул богине в руки. Та все поняла без слов. Крепко обняв малыша, она выхватила свой почерневший меч и поспешила прочь из переулка. «А вот теперь можно и силой помериться», — проговорил я, 6 оборачиваясь к шаману. Тот метнулся от меня бешеным котом и встал в боевую позицию, готовый в любой момент напасть. Самиди швырнул своего бесчувственного противника на дорогу, и в то же мгновение небольшая черная тень накрыла его спину, будто плащ. Барон заскрежетал зубами. Кости под полупрозрачным покровом на глазах начали менять оттенок с глянцево-белого на желтоватый и грязный. Он шагнул к парню с пистолетом, но тот снова выстрелил. На этот раз, прямо в череп. Барон покачнулся, удивленно тронул костлявым пальцем образовавшуюся дыру. Однако, проговорил он, будь я живым, я бы таковым уже не являлся. Какое счастье, оказывается, быть нежитью. А кости на спине между тем все темнели под полупрозрачным телом стража. «Отступай назад, к Бильскому!» — крикнул я, пытаясь сосредоточиться и создать знакомый конструкт призыва псевдорахны. И в этот момент мелькавшие на асфальте черные тени вдруг слились в единый клубок. Серая масса отделилась от плоскости и поднялась вверх, как волна, расплескивая искры вокруг, а потом с громким шелестом разделилась надвое и снова опала, разливаясь по дороге черными кляксами. Искажающее марево пронеслось по переулку, обжигая ноги. Под ребрами стало больно и тесно. Сердце забилось так часто, что я невольно прижал руку к груди, точно боялся, что оно вырвется наружу. Тетка в розовой футболке с криком упала. Длинноволосый вжался в стену дома, а парень с пистолетом, оказавшийся в эпицентре, не удержался и рухнул на колени, отчаянно матерясь. «Сдохни, сдохни!» — проорал он, снова целясь в Самиди. Быстрым движением я создал начертание, соединив символ металла и тяжести. Из воздуха над головой стрелка возник здоровенный металлический таз. Звонко громыхнув, он рухнул вниз, метко приземлившись мужику на макушку. Но прежде, чем Самиди окончательно уложил этот гриб на лопатки, Я почувствовал адскую боль в левой руке. Твою ж мать, ко мне присосался один из стражей. Тут до меня донесся спасительный звук вынырнувших из-за поворота машин. Я с облегчением выдохнул. Теперь все будет хорошо. Барон, назад, уходим, крикнул я. Дважды предлагать не пришлось. Самедис с проворством призрака буквально скользнул к машинам, в то время как ко мне опять подскочил длинноволосый. И в этот момент с другой стороны переулка я во второй раз услышал шум мотора и визг тормозов. Барон был уже в полушаге от Мерседеса Петра, но остановился и обернулся. «Уходи, уходи!» — крикнул я ему. «Я выкручусь!» В этот миг я и правда почти что верил, что сумею сбежать. Стараясь не обращать внимания на боль, я от души ломанул шаману под челюсть, потом подскочил и добавил в живот, чтобы тот согнулся в три погибели и дал мне уйти. А потом я услышал хлопок, похожий на выстрел. Острая боль иглой впилась мне промеж лопаток. Я сделал шаг, и в то же мгновение электрический разряд прокатился по моему телу. Картинка перед глазами поплыла, язык онемел. Полностью теряя координацию, я сложился на дороге и задергался, как марионетка. Через несколько секунд разряд отпустил меня. В полубреду я видел, как размытый силуэт склонился надо мной, чего-то проорал и пнул несколько раз в живот, а потом заехал ногой в лицо. Кровь залила глаза. Потом кто-то сделал мне укол в плечо, подхватил меня под руки и затащил на заднее сиденье машины. Под рожу предусмотрительно подсунули шуршащий полиэтиленовый пакет, видимо, чтобы не сильно напачкал. Через пару минут я уснул. Снилось мне море. Я покачивался на лазурных волнах, растянувшись на надувном матрасе, щурился на солнце и недоумевал, каким образом мог здесь очутиться. Потом солнце резко упало из зенита на самую границу между небом и морем, и вода стала красной. «Это все из-за тебя», — прохрипел мне на ухо голос Самеди. «Из-за тебя упали ангелы». Я хотел что-то ответить, но не мог. Пошевелиться — тоже. Море сменилось крошечной черной комнатой, где женщины в черном обмывали мое тело. Они что-то шептали себе под нос, плескали полотенцем в тазу. Чья-то холодная рука на мгновение коснулась моей щеки, и тут все женщины вышли, оставив меня одного в черной комнате. Одинокая свеча на столе чуть покачивала язычком пламени, а из черной тьмы доносился едва различимый речитатив, похожий на молитву. Тут до меня вдруг дошло, что я, наверное, мертвый. «Аид!» — позвал я, но изо рта вылетел только какой-то нечленораздельный звук. «Аид, ты слышишь?» — попробовал я еще раз, но получилось так же плохо, как и в предыдущий раз, только мычал я теперь громче. «Раз уж я помер, пусть меня Харон заберет». Яркий луч ударил мне в лицо. «Просто удивительно, как быстро он приходит в себя», — проговорил незнакомый женский голос. «Позовите доктора, пусть он решает, что делать». Свет погас, и я погрузился в абсолютную тьму. Следующий всплеск сознания был связан с болью. Она медленно растекалась по телу, окрашивая тьму в красный цвет. Сначала стало жарко, потом, нестерпимо горячо. Невнятный звук вырвался из моей груди, и в этот раз я осознал, что кричу уже не во сне, а по-настоящему. И я разлепил глаза. Одно веко открылось нормально, второе, лишь до половины. Оно набрякло тяжелым пузырем и выше уже не поднималось. Я увидел себя на медицинской каталке, в нелепом халате в розовый цветочек до колен. Руки и ноги были крепко зафиксированы эластичными манжетами. От головы и присосок на груди тянулись разноцветные провода к каким-то приборам, перед которыми на белом стуле сидел лысоватый мужчина средних лет в медицинской пижаме. В первое мгновение я даже чуть было не поверил, что нахожусь в больнице. Но потом окинул взглядом голые каменные стены без единого окна, решетки на дверях и понял, что никакая это не больница. «Где я?» Голос мой прозвучал настолько чужеродно и сипло, что я сам удивился. Мужчина в пижаме удивленно обернулся. «В самом деле, просто запредельная скорость регенерации для человека», — проговорил он. «Где я нахожусь? Черт вас подери!» — уже громко выкрикнул я, чувствуя, как жжение внутри достигает предела, после которого мне будет трудно сдерживать рвущийся из груди стон. «Что происходит?» Не обращая на меня никакого внимания, доктор посмотрел куда-то вдаль над моей головой и сказал: «Жизненные показатели у него в норме. Болевой порог почти на 60% выше средних показателей. Двигательная активность медикаментозно снижена до безопасного. Так что в принципе можете переводить его в главный блок. Просто через пару часов я зайду и на всякий случай повторю инъекцию». «Какую-какую еще инъекцию?» — пробормотал я, пытаясь вывернуть голову и посмотреть, с кем разговаривает лысоватый ублюдок, но не смог. А потом начнем процесс подавления жизненных функций, и он будет готов к использованию», — продолжал тот, не обращая внимания на мой вопрос. «Вы успеете решить этот вопрос до 19 часов?» — раздался в ответ, как мне показалось, молодой мужской голос. «Да, разумеется. Хорошо. Только держите ситуацию под контролем. Я постараюсь вернуться к указанному времени, чтобы лично присутствовать на его первой жертве». «Первой жертве?» – эхом повторил я. «Что это значит?» Я услышал звук шагов по бетонному полу, мерзкий скрип и стук закрывающейся двери. «Хоть бы петли смазали», – проговорил я. «Слышь ты, лысый», но меня снова проигнорировали. Пижамный чувак, глядя мимо моего лица, принялся отсоединять провода и отключать один за другим свои загадочные аппараты. «А ты на меня не смотришь, чтобы нежную психику не травмировать, что ли?» С усмешкой проговорил я. «Интересно, это помогает? Не снятся потом люди, которых ты вот так вот катаешь? Ваш укор неуместен», — неожиданно ответил мне лысый. «Я никогда в своей жизни не причинил вреда ни одному человеку. Хочешь сказать, все, что ты делаешь со мной, мне на благо? Хочу сказать, что вы, кто угодно, только не человек», — отозвался доктор. «Да что ты говоришь?» Лысый в первый раз взглянул мне в лицо. «Вы, Даниил Кораблев, погибший год назад в авиакатастрофе. Ваш энергетический фон не имеет аналогов, тело обладает способностью самовосстанавливаться. Ритуальный нож, которым пытались тронуть вашу грудную клетку, раскалился в руках святейшего патриарха и обжег ему руки. Так что если вы человек, то я инопланетянин, и довольна об этом». Доктор взялся за каталку и, насвистывая, повез меня к двери с решеткой. «Что со мной будет?» — спросил я. Тот пожал плечами. «То же, что и с остальными нелюдями. Вы послужите на благо человечества». Доктор стукнул в дверь, и ее с той стороны открыли два парня в черных костюмах. Меня выкатили в длинный коридор, освещенный тусклыми желтыми лампочками, как в бункере, и повезли по нему мимо железных дверей. Возле третьей по счету стоял целый отряд охранников, не меньше 10 человек, в бронежилетах, с оружием. При виде каталки они расступились, давая дорогу. Меня вкатили в большую комнату с каменными стенами, украшенными поблекшими и осыпавшимися росписями. В ближайшем углу сидел уже знакомый мне бронзовый сфинкс. Возле стены на похожей каталке я увидел Фортуну. Она лежала с закрытыми глазами, будто мертвая. Под глазами сине-зеленые мешки. На руках и ногах краснели следы ожогов. Медицинская распашонка топорщилась на беззащитном круглом животе. У меня сжались кулаки, под языком стало горько. «Серьезно, они пытали беременную женщину только потому, что она – богиня. Да что за хрень творится в этом мире? Почему он под капельницей?» – услышал я голос лысого. И, отвлекшись от Фортуны, повернул голову. В центре комнаты располагалась камера со стеклянными стенами. Внутри виднелось деревянное ложе, покрытое какими-то мелкими значками. А чуть дальше в окружении трех медиков я увидел на каталке Януса. Его волосы остались медно-рыжими, такими, как в последний раз, когда я его видел. Могучее тело покрывало белая простынь, и к его руке действительно тянулась прозрачная трубочка капельницы. Господин Кулешов велел еще раз опустошить его до половины перед отправкой, приглушенным голосом сказал один из сопровождающих Януса. «Но у нас слишком мало времени, чтобы успеть восстановить его жизненные показатели и безопасно погрузить обратно в анабиоз». Господин Кулешов сказал, что его не сильно волнует то, в каком состоянии он прибудет в Лондон. Тем более, что эта добыча вообще не должна подлежать передаче в тот филиал. Лысый оглянулся на меня. «Давайте-ка выйдем на минуту в коридор». И весь консилиум двинулся из комнаты на выход. Когда за ними закрылись двери, веки Януса дрогнули и медленно приоткрылись. «Ну, здорово, сукин сын», — шепотом проговорил он, скосив на меня глаза. Слабая улыбка проступила у него на губах. «Янус, живой, в здравом уме и трезвой памяти. На мгновение я забыл обо всем, и о том, где мы, и что перспективы маячат какие-то очень уж мутные, и прожжение в каждом сантиметре тела. Ян», — так же тихо отозвался я, чувствуя, как начинаю улыбаться, но почему-то косо и криво, как после анестезии у зубного. «Черт возьми, как же я рад тебя видеть, как был дурак, так и остался», — проворчал Ян, опуская веки, но все еще продолжая улыбаться. «Если во вселенной есть что-то неизменное, так это твоя жизнерадостная дурость. Но я тебя нашел». «Тише ты, нашел он». «Нет, ты не просто нашел, ты залез в ту же самую жопу, в какой оказались мы. Дерьмовое место. Сраные стражи. Видишь вон ту херню в стеклянном кубе? Это их жертвенный алтарь, где они нас убивают и снова воскрешают. Убивают и воскрешают. Ян снова приоткрыл глаза и посмотрел на меня. Не думал, что когда-нибудь это скажу. Но, наверное, лучше бы ты нас не нашел. Я хрустнул ремнями на запястьях. Да с хрена ли, мы живы, и Фортуна с нами. Выберемся. Фортуна спит, Даня. А пока она спит, удачи нет ни у кого. У тебя, тоже. Так что, считай, здесь только ты и полумертвый Сет. Это не так уж и мало. Тихо ответил я. Глава 10. Соната 17. Буря. Часть 3. Дверь нашей пыточной открылась, и Ян снова закрыл глаза, изображая глубокий сон. В комнату вошли трое медиков и вкатили небольшой столик с металлическим подносом, на котором, поблескивая лезвиями и ручками, рядами лежали какие-то инструменты. Покосившись на меня, один из псевдодокторов подошел и развернул каталку таким образом, чтобы я мог видеть только стену прямо перед собой. Я слышал, как они суетились где-то там, позади. По всей видимости, вокруг Януса, негромко переговариваясь между собой на смеси латинских словечек и простого человеческого языка. Не знаю, что они там делали, но вскоре кроме их голосов я услышал сдавленное хрипение, переходящее в стон. От ярости мне стало жарко. Вот ведь ублюдки. Я изо всех сил напряг руки, в очередной раз проверяя надежность креплений. Они противно заскрипели, но запястья держали мертвой хваткой. С ногами была та же песня. Находясь всего в десятке шагов от Яна, я ничем не мог ему помочь. От осознания собственной беспомощности у меня перехватило дыхание. Твою же ж мать, а ведь Яну пришлось видеть, как похожим образом мучают его беременную жену. И он тоже ничего не мог с этим поделать, хотя мысленно снова и снова сдавливал руками их глотки и с хрустом ломал шеи. И вдруг на всю нашу проклятую палату раздался нечеловеческий хриплый вопль. «А-а-а-а!» Поднос с гулким металлическим звуком громыхнул об пол, инструменты со звоном разлетелись в стороны. Кто-то пронзительно вскрикнул, и в стену передо мной, задевая каталку, со стуком влетел один из медиков. Оглушительные крики и сдавленный стон расплескались по комнате, отдаваясь гулким эхом от голых стен. Изо всех сил вытянув шею, я увидел Яна, сидящего на своем ложе и одной рукой сжимавшего мучителя за шею. «Давай, магистр, мочи гадов!» — крикнул я, испытывая такую сатисфакцию от происходящего, что аж петь захотелось. Собрав всю волю в кулак, я забился в своих мягких кандалах, пытаясь освободиться, а единственный уцелевший мужик в пижаме с криками бросился к дверям. «Нештатная ситуация 3.0», — заорал он, высунувшись наружу. «Вмешательство разрешаю». Охрана влетела в палату, едва не подмяв себе под ноги щуплого медика, призвавшего их на помощь. Они всей толпой навалились на рычащего Яна, в то время как уже знакомый мне лысый мужик, влетев в помещение следом за охраной, на ходу готовил инъекцию. «Помогите!» – просипел парень с разбитой головой, отлепляя себя от каменной стены рядом со мной. «Кажется, у меня сотрясение, перелом, уберите его отсюда!» – крикнул через плечо лысый, брызгая из шприца в потолок. Пара охранников подбежали к пострадавшему, подхватили его подмышки и выволокли прочь из палаты, а я криво улыбался разбитым ртом. «Так их, магистр, пусть знают наших. То, что других убивает, для грифов, пища, дающая силу». Краем глаза я видел, как Яну скрутили руки, и лысый сделал ему укол. Еще несколько минут охрана удерживала пленника, и отпустили только когда он совсем обмяк. Поругиваясь себе под нос, мужики начали расходиться, и я заметил, что все они бледные, как полотно, а пряди волос слиплись в сырые сосульки. Похоже, Бельский говорил правду, им и правда не просто здесь находиться, в особенности если приходится напрягаться и энергично утихомиривать слишком активного пациента, или, вернее сказать, заключенного. Лысый дождался новую группу врачей, и вместе с ними ввез безвольно раскинувшегося на каталке Януса в стеклянный куб, и все звуки сразу стихли. Что там происходило дальше, я уже не видел, потому что меня опять отвернули к стене. Несколько минут я просто дышал, прислушиваясь к невнятным и едва различимым отзвукам за спиной, а потом насильно запретил себе это делать. Судя по всему, убивать Яна прямо сейчас никто не будет. Да и в любом случае, как я могу ему помочь, находясь в таком положении? А значит, нужно сосредоточиться на более продуктивных задачах, чем мучительное сопереживание. Например, довести свою ярость до предела и попытаться тем самым спровоцировать спящего чужого. Я напрягся, нахмурился, стараясь вызвать эту странную тварь наружу, но все безуспешно. Она не реагировала на призывы и упреки. Все, что я мог, это сжимать кулаки от разочарования. Что ж, ладно, чужой, не единственный козырь у меня в рукаве, есть еще кое-какая возможность. И если ею воспользоваться как надо, все должно получиться. А для этого надо остановить все эмоции и мысли, сосредоточиться на внутренних ощущениях. Пусть у меня связаны руки, но кто сказал, что символ конструкта непременно должен быть написан всей рукой, а не, скажем, одним только пальцем. Я закрыл глаза и попытался почувствовать свой источник энергии. Глухо. То ли меня каким-то образом уже хорошенько выкачали, то ли, наоборот, чем-то накачали, потому что какая-то неприятная сонливая ватность потекла по телу, проникая в сознание и не давая собраться. От досады я хорошенько прикусил себе опухшую губу. Соленая жидкость плеснула мне в рот, и от боли в голове наступило легкое прояснение. Ну давай же, Даня, хотя бы что-то простое. Нож, например, чтобы освободить себе руки и ноги. Оружие. Сталь, острый, гладкое блестящее лезвие, как бритва. Удобная рукоять. Символ вспыхнул в сознании с такой четкостью, что я от радости чуть не выматерился вслух, и медленно, с особой тщательностью повторил сложившийся в голове символ указательным пальцем, пытаясь так изогнуть кисть, чтобы призванный предмет упал ко мне на каталку. И я неплохо рассчитал угол наклона, потому что он действительно появился прямо надо мной. Вот только это был не нож, а зависший острием вниз хороший такой полуторный меч. И, блин, да, выглядел он очень даже острым. Я дернулся всем телом в сторону, но это было совершенно напрасно. Задержавшись на мгновение в воздухе, меч рухнул вниз. Он вошел в каталку легко, будто в именинный торт, вжих и утонул до половины в моей лежанке, аккурат между моих раздвинутых коленей. Я медленно выдохнул. Холодные капельки пота сползли с моего виска. Хорошо, что он не воткнулся чуть выше, а то петь бы тебе, Даня, тенором. Если вообще петь. Опасливо покосившись в сторону двери, я на мгновение аж дыхание затаил, прислушиваясь. Но, судя по всему, местные инквизиторы были слишком заняты Яном, а охрана то ли ничего не слышала, то ли ей без особого разрешения было запрещено сюда заходить. Вот только это ненадолго. Так что теперь мне терять было нечего. Крепко зажмурившись, я стал придумывать самого жуткого монстра, какого только мог придумать. Здоровенного, мощного, страшного. Главное, чтобы он меня слушался, как собака. Но понимал все, как человек, иначе как я с ним командами объясняться буду. На уровне Бельского, да и Кака, а еще моему монстру нужны руки, как у обезьяны, и, конечно же, острые зубы и когти. А еще лучше, две головы. Да, сразу две головы, и пасть такая, чтобы если укусил, то как в челюстях. Хрясь, и нет половины противника, только кишки по полу стелятся. Я смело набрасывал целую кучу вводных, прекрасно понимая, что стопроцентного попадания у меня почти не случается, но, если соединить в одном конструкте несколько синонимичных понятий, шансов заполучить хоть один из этих признаков становится куда больше. Несмотря на множество элементов, символ в моем сознании понемногу склеивался, пока, наконец, не обрел цельность. Ну, давай, Даня, погнали. И я принялся сосредоточенно и тщательно выводить пальцем загогулины конструкта. К сожалению, визуально я толком не мог проследить, все ли правильно рисуется. Но выбора не было, и действовать приходилось на ощупь. Пространство слева поплыло, будто от сильного жара, и даже будто бы подернулось легкой дымкой. А потом из пустоты на каменный пол шлепнулось мое чудовище, вынырнувшее из глубин небытия. В том, что оно действительно когда-то плавало, не могло быть никаких сомнений, поскольку у зверюги имелись жабры, плавники и золотистая чешуя. Еще у нее наличествовали четыре руколапы, как у мартышки, и две акульи головы, по одной с каждой стороны туловища. Оно дернулось одновременно в разные стороны и странно, по-мышиному пискнуло. Что же мне с рыбами-то так не везет? Не будь все остальное вокруг так плохо, я бы, наверное, заржал. Но прямо сейчас мне смеяться не хотелось от слова совсем. Рыба обиженно моргнула и тоненьким голосом пропищала. «Ну и что за херню ты сделал, не могу не согласиться», — пробормотал я. Тут краем уха я услышал за спиной какой-то стук. «Атакуй врагов, всех, каких только видишь», — крикнул я своей херне, выворачиваясь на каталке полубоком, чтобы увидеть хоть что-нибудь. «Есть!» — отозвалась моя акула и с громким заливистым лаем бросилась куда-то за горизонт моего обзора. «Мартус!» — последовал громкий возглас, и в тот же миг я услышал пронзительный собачий визг. «Да что же это такое?» — не выдержав, выругался я. «Ну давай, малышка, сожри их всех!» Ко мне неторопливой усталой походкой подошел лысый. Выглядел он так, будто постарел лет на 10, или неделю не спал. «Она не может», — сказал лысый и повернул меня лицом к центру комнаты. И я увидел, как несколько стражей, облепив мою бедную рыбину со всех сторон, в буквальном смысле слова жрут ее живьем. «Откуда?» — прошептал я, не в силах отвести взгляда от развернувшейся картины. «Их же здесь не было». «Да», — кивнул лысый. «Они содержатся там», — сказал он, указав рукой на стеклянный куб, где черные силуэты мелькали и плясали вдоль прозрачных стен, как черное пламя. Иногда в промежутках их непрозрачных тел я мог видеть Януса, растянутого на деревянном ложе, как на дыбе. Совершенно необходимый элемент при осуществлении жертвы, утилизируют неконтролируемые вспышки энергии и прочие непредсказуемости. Злобная улыбка скривила мне губы.